Путешествие. 4. Вялый и неуклюжий из-за слишком раннего подъема, Кришан сидел на корточках, прислонившись спиной к одному из железных столбов, высившихся на платформе, и рассматривал окружающих с напряженной, иступленной ясностью, какая часто владеет теми, кто проснулся затемно, когда за окном все окутывает непроглядная чернота, предшествующая рассвету. Поезд должен был отойти в 17:45, но еще не пришел. На платформе толпился люд, и молодые мужчины, пожилые пары, семьи сидели, стояли в прохладном утреннем мраке, молча глядя на поезда, прибывающие или отправляющиеся от других платформ. Кришан наблюдал за семьей из 5 человек, расположившейся неподалеку от того места, где он сидел. Семейство стояло в кружок у края платформы. Внутри круга лежали 3 большие сумки. Мать с отцом озирали вокзал с молчаливым, однако внимательным любопытством, будто их впоследствии попросят нарисовать по памяти увиденное. А 3 детей-подростков, 2 дочери и сын, сделанным безразличием опирались на сумки, погрузившись в тусклое синее свечение телефонов. Родители выглядели так, словно по-прежнему жили в Шри-Ланке, но по виду детей было ясно, что семья прибыла из-за границы. Их чужеродность, как у многих детей-иммигрантов, мгновенно заявляла о себе вещами, в которые они были одеты. Модными, обтягивающими футболками, майками, широкими спортивными брюками, облегающими джинсами. В другое время Кришан попытался бы угадать, кто эти люди по национальности и при каких обстоятельствах уехали из страны. Рассмотрел бы, во что одеты родители, прислушался бы, на каком языке говорят дети. По-тамильски или на языке своей новой родины, нервничают ли они, вернувшись в место рождения, или спокойны. Сегодня же, дожидаясь поезда, лишь таращился на них без всякого любопытства. У него не было настроения ни анализировать, ни делать выводы, и он позволил ощущениям взять верх над разумом. Последние 1.5 дня он пребывал в странном расположении духа, рассеянный, сам не свой. С вечера пятницы он не смог пролить ни слезинки, не смог сколь-нибудь продолжительно думать о Рани. Теперь она снова казалась ему далекой и эфемерной. Вернувшись домой с прогулки, он сообщил матери новость, и они решили, что Апами расскажут об этом не раньше, чем завтра утром, чтобы она всю ночь не думала о смерти Рани. Кришан вернулся к себе, пытался читать. Но то и дело возвращался мыслями к письму Анджум и пытался решить, что ей ответить. Наутро после завтрака Кришан с матерью рассказали о Паме о случившемся. Но это известие, вопреки опасениям, ее не расстроило и не ошеломило. А Пама принялась расспрашивать, как это случилось. Они удивленно отвечали, а потом она замолчала, точно обдумывая сказанное. Она опечалилась, но печаль ее была сдержанной, более задумчивой и спокойной, чем они ожидали. А Пама пожала плечами, на глазах ее навернулись слезы. Рани столько перестрадала, бедная женщина, с унылой улыбкой сказала Апама. Может, оно и к лучшему, что ее не стало. Помолчав, Апама велела матери Кришана снять с ее банковского счета 20 000 рупий и отдать дочери Рани на похороны. Кришан не догадывался, что у бабки есть деньги. Видимо, она долгие годы откладывала их со своей скромной ежемесячной пенсии, которую получала за мужа, учителя в их деревне в Джафне. Кришан с удивлением выяснил, что у бабки, оказывается, есть свой счет в банке, что она внимательно следит за тем, сколько там денег. Но еще больше его удивил ее щедрый жест. Он уже привык, что она в старости сделалась эгоистично, как ребенок. Он знал, что бабка сблизилась с Рани, ведь они почти 2 года проводили вместе едва ли не каждый день. Но тут вдруг понял, что общались-то они в основном, когда его не было дома, когда он занимался другими делами. И слушая накануне, как бабка то и дело вспоминает Рани, Кришан осознал, что понятия не имел, как тесно они сошлись. Платформа задрожала под его ногами, сперва слабо, потом сильнее. Кришан посмотрел направо и увидел медленно прибывающий поезд. Снаружи он был тускло-красный, в давних пятнах ржавчины, сажи, смазки. Не новый состав с локомотивом обтекаемой формы, приобретенный в кредит у Китая, а старый, тяжелый, коробкообразный поезд из тех, что десятки лет назад покупали в Индии. Все, кто сидел или стоял на платформе, будто бы в полусне, мгновенно схватили сумки и поспешили к вагонам, возбужденные резким запахом дизеля. Но Кришан, не шелохнувшись, провожал взглядом заграничное семейство, пробиравшееся сквозь толпу. Трое детей вяло плелись за родителями к голове состава. Дождавшись, пока они исчезнут из вида, Кришан неуклюже поднялся, набросил рюкзак на плечо и зашагал к вагону второго класса, в который купил билет. Забрался по вертикальной лестнице в вагон и, сощурясь в резком флуоресцентном свете купе, проследовал к своему месту. Оно, к его удовольствию, оказалось у окна. Сидевший возле прохода парнишка лет 20 с небольшим поднялся с улыбкой и пропустил Кришана. Судя по виду, парнишка был сингалец. А это значило, радостно подумал Кришан, что он, скорее всего, выйдет где-то на юге и может статься остаток пути, соседнее место будет свободно. Кришан уселся, положил рюкзак на колени и уставился в окно, слушая крики торговцев, которые сновали по опустевшей платформе и сквозь открытые окна вагонов предлагали пассажирам чай, кофе, арахис. «Не попробовать ли уснуть?» — подумал Кришан, поскольку ночью проспал всего часа 3-4, но решил бодрствовать, несмотря на усталость, чтобы как можно дольше сохранить спокойную сосредоточенность, владевшую им с пробуждения. Он достал из рюкзака книгу, которую захватил с собой, об индийском милитаризме и оккупации Кашмира. Он давно собирался ее прочесть, но за последние недели осилил не так уж много. Кришан бездумно листал книгу, главным образом для того, чтобы послушать шелест страниц, а не чтобы найти место, на котором остановился. Когда, наконец, из глубины состава донесся громкий ляск, и вагон содрогнулся. Знакомый, но все равно удивительный звук, который означал, что поезд вот-вот тронется, и происходил, догадался Кришан, от того, что, наконец, отпустили тормоз, силой давивший на колеса. Поезд чуть дернулся, замер на несколько секунд и, покачиваясь, тронулся вперед. Флуоресцентный свет в вагоне погас, все окутали синие рассветные сумерки. И, обрадовавшись, что почитать не удастся, Кришан отложил книгу и откинулся на спинку сиденья. Поезд отходил от платформы. Тонкий пол вибрировал под ногами, оконные стекла дрожали в рамах. Колеса стучали по рельсам все ритмичнее. Состав набирал ход. Кришан впервые ехал на север на поезде, и, глядя на заброшенные вагоны и захламленные мастерские у вокзала, на лачуги, тянущиеся по обеим сторонам от рельсов, странно безлюдные в маленьких ярких кружках света от встречающихся там-сям фонарей, он вдруг почувствовал, несмотря на усталость и печальную цель поездки, как в душе зарождается предвкушение. То же чувство возможности, какое всегда охватывало его, когда он ехал куда-нибудь долго по железной дороге. Ощущение, будто бы он оставляет позади все, что его сдерживало и ограничивало, а сам движется в неопределенное большое будущее. Он уже несколько лет так не радовался путешествию, поскольку хоть и часто перемещался между севером и югом, когда работал на северо-востоке, обычно все-таки ездил на автобусе. Поезда запустили только в прошлом году. Во время войны северный участок железнодорожных путей был уничтожен. Да и автобусам все равно было удобнее, быстрее, дешевле и проще, даже если покупаешь билет в последнюю минуту. Правда, поездки на автобусе действовали на нервы. На выезде из Коломбо машины еле ползли или стояли в пробках, особенно автобусы из-за своей громоздкости и узости столичных улиц. Водители автобусов вечно нервничали, силой сжимали руль и рычаг переключения передач. Постоянно давили на педали, то вдруг ускорялись, то тормозили, бесцельно пытаясь обогнать более медленные машины. Водителями двигало смутное нетерпение как можно скорее закончить маршрут, хоть это и невозможно. Как ни гони, а время толком не выгадаешь, даже в самой долгой дороге. Постоянное разочарование, невольно передававшееся и пассажирам, казалось, лишь подзадоривало водителей, побуждало их лихачить, обгонять на поворотах и по встречной полосе, несмотря на приближающиеся автомобили. Именно разочарование, несомненно, служило одной из главных причин дорожных аварий, каждый день происходивших в стране. Кришан понимал, что почти вся жизнь водителей проходит в таком состоянии, и представляя, как они ночью лежат в постели, сна ни в одном глазу, после целого дня за рулем раздражение и напряжение не отпускают, он порою гадал, что им снится, если все-таки удается уснуть. Быть может, им видятся широкие пустые дороги с ровным асфальтом, каких наяву не найти. Дороги, уходящие за горизонт, по которым можно лететь вечно, без препятствий и без конца, сколько душе угодно. Не то путешествие по железной дороге. Даже если поезда задерживались или ломались, в пробках они не стояли, не требовали ни напряжения, ни усилий, а легко и неумолимо переносили пассажиров в пункт назначения. Глядя на мелькающие в темноте очертания города, Кришан вспоминал, как ездил на поезде в Индии. На каникулах в университете у него появлялась возможность вырваться из Дели, увидеть другие части страны, настолько большой, что она казалась бескрайней. Чаще всего в таких путешествиях он сидел или лежал на полке, читал, слушал музыку или просто смотрел в окно на безлюдные сельские полустанки. В вагон сквозь открытые окна и двери врывался знойный ветер, и Кришан дышал воздухом мест, мимо которых проезжал, впитывал их ароматы, словно бы причащаясь к уносившимся прочь городишкам и деревням. Ветер продувал вагон насквозь, и Кришану казалось, будто кто-то его зовет. Он то и дело выходил в тамбур, вставал в углу и, убедившись, что никто не видит, прикуривал сигарету и открывал одну из тяжелых дверей. Одной рукой цеплялся за дверь, чтобы не выпасть проносящийся мимо пейзаж, а второй держал сигарету на уровне груди, чтобы никто из проходящих за его спиной не увидел, что он курит. Подставив лицо душистому теплому ветру, он смотрел наружу на бескрайние просторы полей, лесов, подлесков, равнины. Порой они тянулись за окном по нескольку часов кряду. И в такие мгновения чувствовал нечто сродни освобождению. Если и не вполне освобождение, то что-то близкое к нему. В такие минуты казалось, будто он навеки застыл в блаженном, но непрестанно ускользающем пространстве между желанием и удовлетворением желания. В том пространстве себя, где уже не терзаешься из-за отсутствия того, что считаешь необходимым для собственного спасения, но еще не печалишься из-за разочарования, неизменно сопряженного с исполнением желания, ибо сильное желание — то желание, которое словно бы исходит из глубины твоей души, всегда связано с уверенностью или надеждой, что достижение желаемого, будь то человек, ситуация или место, совершенно все переменит, положит конец вожделению и нужде, усилиям и борьбе, что оно каким-то образом остановит медленное и печальное течение времени. В юности самые пылкие наши желания представляются нам чем-то вроде горизонта. Нам кажется, будто жизнь делится на две части. То, что по эту сторону горизонта, и то, что за ним. Будто бы нам достаточно лишь достичь горизонта, преодолеть его, как все тут же изменится. Как мы раз навсегда переступим пределы привычного мира. Ну, конечно же, никакие пределы мы не переступаем. Факт, который начинаешь ценить лишь с возрастом, когда сознаешь, что жизнь по ту сторону от желаемого течет, как и прежде, что в ней мы встаем, идем на работу, едим, спим, и медленное течение времени никогда не прерывается. Когда сознаешь, что горизонт так и останется недостижимым, потому что жизнь продолжается, мгновения сливаются воедино, и то, что ты мнил горизонтом своей жизни, оказывается очередным клочком земли. Во время долгих поездок на поезде Кришан часто вспоминал «Облако-вестник», знаменитую поэму на санскрите, которую прочел в переводе, когда только приехал в Индию, когда еще не понимал, насколько тесно санскрит связан с мифологией индийского национализма, когда еще не замечал обыденного расизма, с каким обитатели Северной Индии относятся к людям, чья кожа темнее, таким как Кришан. Не то чтобы этот расизм коснулся его сколько-нибудь существенно, однако уехать из Индии Кришан решил в том числе и поэтому. Образность и язык поэмы тронули его до глубины души, и глядя сейчас, как постепенно редеют утренние сумерки, он поймал себя на том, что вновь думает о мучительном желании, так изысканно выраженном в стихах. Главный герой поэмы, безымянный Якша, божественный или полубожественный дух, слуга бога богатства, обитатель Аллаки, прекрасного города в предгорьях Гималаев. В наказание за то, что Якша пренебрег своими обязанностями, бог богатства изгнал его из Аллаки. Мекхадута. Лирическая поэма на санскрите. Автор – знаменитый древнеиндийский драматург и поэт Калидаса, живший приблизительно в IV-V веках нашей эры. Якша, Якха – в индуизме, буддизме и джайнизме одна из разновидностей природных духов. Аллака, Аллакапура – мифический город, где обитает бог богатства Кубера. Якша вынужден был уйти далеко на юг, на равнины центральной Индии, за тысячи миль от прохладного климата своих родных краев, в засушливые, выжженные солнцем пустоши. Автору и его знатным читателям этот регион, должно быть, казался окраиной цивилизации, где царит непроглядный мрак. В начале поэмы Якша уже достаточно долго скитается в одиночестве по унылой и дикой местности, постоянно думает о городе, откуда его изгнали, и о жене, которую так любил, и в разлуке с которой так исхудал от тоски, что, по словам рассказчика, браслеты соскальзывали с его истонченных запястий. Стоял конец июля или начало августа, время, когда муссонные дожди по пути с южного побережья на север наконец достигают равнин центральной Индии. В исступленном отчаянии, взобравшись на вершину горы, Якша заметил одно единственное густое темное облако с юга. Оно приближалось к нему, опустилось так низко, что почти коснулось вершины, и остановилось, словно сделало передышку. Глядя на облако, Якша надолго задумался, не в силах сдержать слезы, и, наконец, осознал. Облако — это предвестник муссонных дождей, и, по всей вероятности, продолжит свой путь на север до самых Гималаев. А следовательно, догадался Якша, можно попросить его передать весточку жене. Люди, мыслящие, бесспорно осознают, отмечает повествователь в пятой строфе, что облако — лишь скопление пара, света, воды и ветра, то есть предмет, к которому бессмысленно обращаться с просьбой. Но те, кто охвачен любовью, не понимают, что разумно, что нет. Тому, кем владеет всепоглощающая страсть, мнится, будто весь мир населен существами, чья единственная цель — помочь или помешать его любви. Бедного Якшу так захватила возможность пообщаться с женой, продолжает повествователь, что, обратив взор к небу, он заговорил с облаком, отметил его благость и красоту и спросил, не согласится ли оно по пути на север отнести весточку его жене. Все это происходило в первых 6 строфах. Большую же часть поэмы, 115 строф, занимают подробные объяснения Якши, как облаку найти его город и жену. Объяснения, которые, по уверениям Якши, проведут облако через величайшие, богатейшие города субконтинента, позволяя останавливаться у полноводных рек и в густых джунглях, дабы передохнуть и набраться сил, напитаться водою, восстановиться, сохранить целостность формы и продолжить путь на север. «Оттуда, где мы сейчас находимся, — говорит Якша облаку, — тебе нужно направиться на север, потом взять чуть западнее горам Виндхья, склоны их поросли манговыми деревьями и цветами холорены. Там, под приветственные крики слезливых павлинов, облако вдосталь напитается водой из истока реки Нармады. Быть может, тебе захочется остаться в горах ненадолго, продолжает Якша, но постарайся не задерживаться, поскорее продолжи путь, ведь на него потребуется несколько недель. Устремившись из Виндхьи на север, облако достигнет Дашарны, где на садовых изгородях белеют цветы пандана, где на ветках деревьев строят гнезда вороны, где на окраинах в рощах сизигиумов обитают стаи фламинго. В здешней столице, Видиши, облако набьется вот реки Ветравати, добавляет Якша, и продолжит дорогу на север, уклоняясь ненадолго с пути, чтобы увидеть священный город Уджайн и дворец с террасами, куда утренний ветер доносит хмельную песнь журавлей, где веют пьянящие ароматы цветущих лотосов. Словом, город настолько прекрасный, что кажется подобием земного рая. В Уджайне облаку непременно следует посетить святилище Шивы и провести там ночь. Попросив жену свою молнию время от времени тихонько спускаться с неба и освещать путь женщинам, что тайком пробираются к любимым. Из Уджайна облаку надобно устремиться на север, мимо реки Гамбир в Раджастане, к Девагири, и там помолиться в храме Сканды, сына Шивы. Оттуда продолжить путь к реке Чамбал, где можно вновь отдохнуть и напитаться водой. А оттуда лететь на северо-восток, мимо города Курукшетры, где в древности была битва, описанная в Махабхарате. Потом направиться на восток, к городу Канакхали, наставляет Якша, где облако сможет напиться из великого Ганга и продолжить свой путь до истока Ямуны, горы белой от снега, где камни источают мускусный запах оленей и бамбук слабо качается на ветру. На последнем этапе пути облаку следует устремиться на север, вдоль склонов Гималаев, до самой горы Кайлас, дома Шивы. Снег на ее склонах белый, как свежий срез на слоновой кости. Оттуда облаку нужно лететь к водам озера Манасы, изобилующим золотыми лотосами, где мглистый ветер колышет паутинки на деревьях, что исполняют желания. Речь о священном озере Мансаровар, Папам Юмцо, на тибетском Нагорье. А с берегов озера Манасы, продолжает Якша, обращаясь к облаку, ты наконец-то увидишь долгожданный город Алаку и сразу его узнаешь по величественным дворцам, где полы инкрустированы драгоценными камнями, и по стремящимся ввысь замкам, башни которых целуют небо. Сам город лежит в ложбине, в нем множество просторных парков, где одновременно цветут зимние, осенние, весенние и летние цветы. Когда Кришан впервые читал поэму, его это поразило. Казалось, рассказчик подразумевает, что все времена года слились воедино, время застыло или заключает в себе сразу все времена. Казалось, рассказчик подразумевает, что в обыденной жизни противоречащие друг другу желания увлекают нас в разные стороны, а потому в тех краях, что представляются нам земным раем, эти противоречащие желания примиряются друг с другом. Разные, на первый взгляд, несводимые воедино времена их исполнения сходятся вместе, объединяя тем самым наши обычно разобщенные души. Население Алаки, как описывает его Якша облаку, состоит из мужчин и женщин. Те и другие Якши, одержимые любовью и близостью, мужчины-Якши беспрестанно принимают афродизиаки, украшают свои волосы цветами, похожими на отражение звезд, а женщины-якшини в своих личных покоях, раздираемые смущением и страстью, бросают пригоршни порошка в лампады, пламя которых вздымается высоко, и возлюбленные якшинь раздевают их. «Мой дом, — продолжает Якши, — находится к северу от чертогов бога богатства. Узнать его легко. Близ его арочных ворот растет молодое деревце мандара». Мандара — коралловое дерево. «Во дворе бассейн со ступенями, выложенными изумрудом. Золотые лотосы исчерчивают его воды. Сбоку бассейна — ракарий в золотой опояске из райских бананов. Там любит проводить время моя жена. В центре лакария — золотой насест, где вечерами устраивается на ночлег павлин. По этим приметам ты узнаешь мой дом, — продолжает Якша. А ежели подберешься поближе и украдкой заглянешь в окно, ты увидишь мою жену, истосковавшуюся в долгой разлуке. Лицо ее некогда столь прекрасное, увяло, подобно лотосу, тронутому морозом, опухло от слез, нижняя губка побелела от вздохов. Когда ты увидишь ее, она, наверное, будет рисовать мой портрет, — поведал облаку Якша, — или рассказывать обо мне Майне в клетке, или наигрывать на лютне песню, напоминающую обо мне, орошая струны слезами. Майна — разновидность скворца. Должно быть, она считает дни и недели до конца моего изгнания или лежит на кровати и вспоминает, как мы предавались страсти. Именно так, поясняет Якша, многие влюбленные коротают время в разлуке. «Обязательно дождись ночи», — наставляет Якша облако, «и лишь тогда извести мою жену о своем появлении, ибо ночью ей особенно одиноко, ночью ей особенно нужны мои слова. Опустись к окну ее покоев, если жена моя спит, не буди ее до второй стражи. Вдруг ей приснился я. Но в начале второй стражи разбуди ее прохладным ветром, говорит Якша. И только в этой части поэмы, 89 строф спустя, сообщает облаку, что именно нужно передать жене. Сперва облако должно сообщить жене Якши, что его послал ее муж. Тогда она непременно будет слушать внимательно, ведь для той, кто страдает в разлуке с любимым, получить от него известие все равно, что свидится лично. «Скажи, — наставляет Якша облако, — что муж ее жив и здоров, беспокоится за нее и постоянно о ней размышляет. Образ ее является ему всюду, руки ее в тонких лозах, кокетливые брови в рябе ручья, и он думает постоянно, как скоротать оставшееся время изгнания. Он просит ее не отчаиваться и ни в чем его не подозревать, клянется вернуться сразу же, как получится». На этом кончается краткая весточка Якши. Весточка, которая после пышного изложения пути, который предстоит проделать облаку, после тщательных наставлений, как отыскать Алаку и как по прибытии в город найти дом и жену Якши, поражает читателя удивительным легкомыслием. Словно Якша, нарисовав подробную литературную карту половины субконтинента, поэтически описав величайшие города и природные богатства, осознал, что жене ему сказать в сущности нечего, что словам не преодолеть расстояние между ним и ею, расстояние не только географическое, но духовное и временное, расстояние между случившимся и всем тем, что переменилось с тех пор, как они расстались. Высказав эту весточку, Якша поднимает взгляд на облако. За время его монолога оно, разумеется, не произнесло ни слова, и выражает надежду, что облако передаст его весточку без промедления, впрочем, присовокупив, что не расценивает его молчание как отказ. «Просьба моя необычна», — говорит Якша облаку, «но я надеюсь, ты сжалишься надо мною, а я тем временем буду молиться, чтобы тебя никогда не разлучили подобным манером с женой твоей молнией». С этой последней фразой Якша заканчивает монолог, и поэма тоже подходит к концу. Хотя, когда Кришан вспоминал последние ее строки, в голову ему невольно приходил образ, навеянный окончанием поэмы. Образ Якши, который смотрит в небо с одинокой вершины горы, в то время как ветер с юга несет муссоны. Образ отчаявшегося, стосковавшегося по дому божественного или полубожественного существа, беспомощно наблюдающего, как облако летит на север, все дальше и дальше, постепенно растворяется, лишаясь телесной целостности, тает, а с ним и весточка, доверенная ему с такой любовью, и, наконец, беззвучно испаряется. Так желание рассеивается в тоске, в небытии горизонта. Вспоминая образ влюбленного, тоскующего в разлуке, день занимался за окнами поезда над мелькающими пейзажами, над дешевыми домишками и лачугами, пролетавшими мимо над буйной растительностью. Кришан вновь подумал о том, как почти 4 года назад, за год до того, как он покинул Дели, они с Анджун ездили на поезде в Бомбее. Это короткое, но отчего-то показавшееся ему вечностью путешествие стало растянутой во времени кульминацией тех ни с чем не сравнимых месяцев, что они провели вместе. И вместе с тем, хоть расстались они не сразу после поездки, именно тогда он впервые почувствовал, что вместе им быть, пожалуй, недолго. Он до сих пор помнил, как Анджун в бежевом шальвар-камизе, скрестив ноги и опершись подбородком на руки, сидела на полке напротив, и глаза ее цвета красного дерева казались светлее и ярче в лучах солнца, сочившихся в окно. Он до сих пор помнил, как она то и дело поглядывала на него, рассказывая о Джаркханде, о маленькой деревушке, в которой они с коллегами-активистами проводили для женщин, работавших в шахте, семинар о правах трудящихся. До того утра, когда Анджум с Кришаном встретились на вокзале, они не виделись 3 недели, почти не созванивались и не переписывались. Анджум не из тех, кто станет писать и звонить без всякой на то причины. Обнявшись небрежно и наскоро, они зашагали по платформе, ничем не обнаруживая свои чувства. Каждый из них сознавал физическое присутствие другого, но после сдержанного приветствия не делал попыток ни прикоснуться, ни обняться. Точно они заключили молчаливое соглашение строго держать дистанцию в настолько людных местах. Они купили билеты на верхнюю и нижнюю боковые полки, дабы не делить неловкую тесноту четырехместного купе с двумя незнакомцами, которые всю дорогу будут гадать, женаты Анжум с Кришаном или нет. Но на боковых полках вдоль прохода они были у всех на глазах. Их видели и те, кто ехал в купе напротив, и все, кто шел по вагону. Кришан пытался слушать рассказ Анжум о деревне, которая, как ни странно, утопала в зелени, при том, что Джаркхант всегда представлялся Кришану засушливым. О том, как трудно живется тамошним женщинам, о том, как индийские политики правого толка, с подозрением относившиеся к их деятельности, велели своим людям следить за работой Анжум и ее коллег. Пока Анжум была в отъезде, Кришан едва ли не каждый день гадал, как она там, о чем думает, что чувствует, делает, говорит в этой маленькой деревушке, в том штате, где он никогда не бывал. Но сейчас, сидя напротив Анжум, встретившись с ней после трехнедельной разлуки, он поймал себя на том, что уделяет больше внимания тому, как она двигается, а не ее словам. Тому, как она то и дело приглаживает свои короткие волосы, как вращает кольцо на среднем пальце левой руки, как подтягивает рукава, а они почему-то все падают ей на запястье. Его будоражило, что он сидит так стесняюще близко и вместе с тем так далеко от той женщины, с кем они соединялись так часто и разнообразно, от той самой женщины, от которой наедине он не мог или не хотел оторваться, даже чтобы сходить в туалет или ответить на звонок. Быть может, из-за этой-то тесноты они в разговоре избегали встречаться глазами. Невозможность коснуться друг друга сообщала крохотному пространству, разделявшему их тела, ощутимый эротический разряд. Так что им, вопреки, но и благодаря этой тесноте, казалось, будто они касаются друг друга, хотя на деле они только смотрели друг на друга, точно ласкали друг друга взглядами при посторонних. Так что даже зрительный контакт смущал, подобно избыточной близости, и не только потому, что соседи могли догадаться о том, в каких они отношениях, но и потому, что обнаруживал несерьезность их попыток поддерживать разговор, разоблачал, до какой степени разговору далеко до того, чего они на самом деле хотят друг от друга, сидя лицом к лицу в этом поезде, что с тяжелым грохотом ползет по равнине. Чуть погодя, когда они пообвыклись в дороге, и прочие пассажиры перестали на них глазеть, неловкость исчезла. Они приспособились к новому положению, смирились с тем, что сидят рядом, но затеряться друг в друге не могут. В конце концов, такое уже бывало, когда они назначали встречу не дома у Кришана или Анжум, а в общественном месте. Зачастую в подобной отсрочке крылось свое особое удовольствие. Поезд катил на юг и на запад. Они разговаривали обо всем на свете. О чем именно, Кришан уже не помнил. И вскоре беседа иссякла. Точно им больше нечего было друг другу сказать. Кришана это встревожило. Но потом он сказал себе, так и должно быть. Им предстоит провести в поезде 21 час. Невозможно все время болтать. И эта мысль в некотором роде ознаменовала для него начало их совместного трехнедельного путешествия. То мгновение, когда молчание, как разновидность общения, взяло верх над речью. Они пообедали жирные самосы, купленные на вокзале, и потом весь теплый и ленивый день читали или смотрели в окно на пролетающие мимо пейзажи, слушали ритмичный стук колес по рельсам, время от времени прерывали молчание, чтобы поделиться прочитанным, мыслью или историей, пришедшей на ум. Кришан усердно старался читать книгу, которую захватил в дорогу, но обнаружил, что чем дальше, тем труднее сосредоточиться. Читал и перечитывал одни и те же строчки, а мысли его снова и снова возвращались к Анжум. Он гадал, чувствует ли она к нему то же, что и он к ней. То же, что чувствовала до трехнедельной разлуки. В чуже ему казалось, будто в ее отношении к нему совершилась еле заметная, но все же ощутимая перемена. Хоть Анжум и правда обрадовалась ему на вокзале, хоть она и правда с удовольствием рассказывала ему о том, как провела время в Джарханде, делилась по меньшей мере самым важным из того, что там было. Кришан глядел на нее, не таясь. Она так увлеклась книгой, что этого не замечала. и невольно подозревал, что чувства ее изменились, что ее уже, как когда-то, не тянет неудержимо отложить все дела, чтобы они с Кришаном наслаждались друг другом. В противном случае, почему они до сих пор сидят так далеко друг от друга? Почему не пытаются, пусть даже исподволь, коснуться друг друга хотя бы пальцами ног? «Едва ли Анжум опасается неодобрительных взглядов соседей», — подумал Кришан. «Она не из тех, кого волнуют подобные вещи, и всегда готова дать отпор тем, кто посмел осудить ее речь, поведение или одежду. Нет, дело наверняка в том, что чувства ее изменились. Быть может, в Джарканде она встретила другого, такого же активиста, мужчину или женщину, чей образ жизни ей ближе, нежели образ жизни Кришана, с кем у нее больше общего, нежели с ним. Быть может, она никогда не чувствовала к нему того же, что он чувствовал к ней. Быть может, он вообще заблуждался, полагая, будто чувства его взаимны. Ведь в те 4 месяца, что они знакомы, она упорно отказывалась хоть как-нибудь определить их отношения, отмахивалась от него, когда он пытался сказать ей о своих чувствах, закрывала глаза, качала головой, улыбалась игриво и немного насмешливо. Точно он мог бы и сообразить, что в таких вот признаниях нет нужды, что такие признания всегда либо ложь, либо пошлость, либо манипуляция. В принципе, он разделял подобную точку зрения. Ему хватало здравого смысла, чтобы с подозрением относиться к шаблонным фразам и банальным излияниям, которыми свежеиспеченные любовники пытаются унять свои страхи, к фразам и излияниям, которые, если ими злоупотреблять, неизбежно обутовляют любовь, сдерживают и ограничивают ее размах. Правда, его с самого начала смущало, что Анжум так настойчиво избегает подобных признаний. Тем более, что он знал, с каким упорством она следует своим убеждениям. А оттого мысль о безымянности их связи тревожила его еще сильнее, когда он глядел на сидящую перед ним Анжум. Та с увлечением читала книгу. В отсутствии конкретных слов и жестов, обладающих основательностью, за которую, в отличие от невысказанных чувств, можно ухватиться, Кришан поймал себя на том, что сомневается во всех своих убеждениях о том времени, что они провели вместе, словно его воспоминания об этом времени ошибочны или не слишком точны, словно этого времени не было вовсе, словно это был лишь сон, и с женщиной, что сидит напротив, они не знакомы. Кришан притворился, будто, подобно Анжум, увлекся чтением. Сам же перебирал в голове последние месяцы, пытаясь найти в этом неспешном каскаде звуков и образов тот момент, который недвусмысленно опровергнет его сомнения, позволит ему отмахнуться от отчуждения, ощущавшегося сейчас между ним и Анжум, как от иллюзии, как от заурядной и приходящей неловкости, обычной между влюбленными после разлуки. Впервые он увидел Анжум месяцев 5 или 6 назад на панельной дискуссии в Дели. Кришан пришел на нее со своим соседом Радживом. Темой панельной дискуссии было отношение современного индийского государства к квир-культуре. Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России. Как индийские националисты, подобно своим предшественникам, белым правителям Индии, замалчивают или искореняют квир-культуру на субконтиненте. Дискуссию задержали по техническим причинам. Кришан с Радживом стояли в садике возле здания, молча курили, как вдруг в ворота вошла Анжум. Высокая, длинноногая, короткостриженная, с сияющей темной кожей, в джинсах и широкой, свободно сидевшей на ней рубахе. С нею были еще 2, парень и девушка. Девушка симпатичная, но ничем не примечательная. Да и парень самый обычный. Все 3 вошли в здание, выяснили, что дискуссия еще не началась, и тоже вышли в сад покурить. Кришан ломал голову, что же сказать Радживу, чтобы казалось, будто он увлечен разговором. Но оба они, хоть Радживу и нравились только мужчины, время от времени невольно косились на Анжум, на то, как изящно она подносит губам сигарету и потом убирает руку, на ее острые надменные черты и мальчишескую грацию, на ее осанку и жесты, внушавшие странное ощущение, будто она не от мира сего. Когда дискуссия началась, Анжум с друзьями уселись на полу перед сценой, и Кришану с Радживом из глубины зала их было не видно. Но даже не видя ее, Кришан все равно гадал, как она реагирует всякий раз, как кто-нибудь из участников говорит что-нибудь интересное. улыбается ли, кивает или сохраняет бесстрастность, хмурит ли брови, возмущенно или с одобрением, точно собственное мнение о дискуссии представлялось ему нелепостью или же дурновкусием, если не совпадало с ее. Когда дискуссия завершилась, слушатели принялись хаотично выбираться из зала. Увидев в толпе Анжум, Кришан попытался незаметно подвести Раджива поближе к тому месту, где стояла она с друзьями. Кришан с наигранной непринужденностью прислонился к стене и вновь притворился, будто увлекся разговором, направив украдкой все умственные усилия на то, чтобы разгадать природу отношений между Анжум и ее симпатичной подружкой. Кришан не сомневался, что они еще и любовницы. Он курил сигарету за сигаретой, болтал с друзьями Раджива, стараясь ничем не выдать рассеянности, то и дело поглядывал на Анжум и ее собеседников. Все они казались ему симпатичнее и интереснее тех, с кем сейчас общался он сам. Он стоял достаточно далеко и не слышал, что говорила Анжум, но видел. Она сознает, что привлекает внимание. Правой руке Анжум держала сигарету, левую то упирала в бок, то принималась ею жестикулировать, а когда смеялась, чуть запрокидывала голову и вообще держалась настолько непринужденно, будто бы находилась в гостях у друга, а не в общественном, пусть и укромном месте. Кришан курил то ли третью, то ли четвертую сигарету, когда Анжум ушла, а с нею двое ее друзей и еще два парня. Кришану почудилось, будто из него беззвучно, однако болезненно извлекли нечто важное. С уходом Анжум ничего не переменилось, но происходящее в саду вдруг показалось Кришану пустым и случайным, а стоящие рядом лишились для него всякого интереса. И дело даже не в том, что он так и не познакомился с Анжум, не присоединился к ее разговору с друзьями. Он по опыту знал, что эти приемы не для него. Он в ту пору был еще слишком неловок и застенчив, чтобы в такой ситуации подойти к новым людям. Ему хотелось, чтобы она по-прежнему была рядом, чтобы они оставались в одном пространстве, точно от одной лишь ее близости могло случиться нечто значимое. Наверное, примерно так в восточно-азиатской традиции буддизма, школе чистой земли, Кришан тогда много о ней читал, те последователи, кто считал, что раскрыть в себе природу Будды им не под силу, не пытались достичь нирваны, но довольствовались физической близостью к Будде, старались занять место в диковинном силовом поле, окружавшем его повсюду, куда бы он ни шел. Это пространство считалось своего рода раем, и, согласно традиции, лучше пребывание в нем для человека могло быть только просветление. В следующей неделе он так и не сумел позабыть Анжум, строгую прелесть ее лица, ее темную кожу несомненной южанки. То, как Анжум вошла внезапно и молчаливо в ворота здания и в его мысли. Образ ее нежданно всплывал в его сознании в различные мгновения дня. Кришан вспоминал, как она двигалась в тот вечер, вспоминал ее странную эфирность и легкость, словно она существовала не в обычной атмосфере, а в какой-то другой среде, словно тот путь, который она прокладывала каждый день, давался ей без усилий, сопротивления и забот. Она двигалась по жизни так же плавно, беспрепятственно и целенаправленно, как ныряльщик разрезает воздух, прежде чем беззвучно вонзиться в воду и скрыться в ее глубине. Разумеется, ему и прежде случалось встречаться с такими людьми, пусть не часто, но время от времени, и с девушками, и с парнями. Некоторые были очень красивы, но в каждом из них было нечто такое, что возбуждало в Кришане желание не только двигать бедрами. Порою он замечал таких людей в метро, супермаркетах или просто на улице. Людей, которые будто бы материализовались посреди самой обычной жизни. Черты их угловаты, остры. Тела стройны и изящны. Проницательный взгляд устремлен поверх людской толчии. Точно ни один из тех, кого они видят, не способен вызвать у них любопытство. Точно все, что им только нужно, уже есть в том месте, куда они направляются. Людей, обладающих тем же качеством, что и Анжум. Все они словно бы принадлежали к иному, неприходящему миру. За неимением лучшего слова Кришан почитал это качество красотой. Такие люди всегда привлекали его внимание, вынуждали оставить дела, обернуться, захотеть последовать за ними туда, куда они идут. Но Кришан с болью в сердце смотрел им вслед, и они скрывались в толпе, а вскоре покидали его мысли. Трудно сказать, почему он, вопреки обыкновению, не мог перестать думать об Анжум. Аджиф обмолвился, что видел ее и раньше, на других квир-мероприятиях. Их даже и знакомили, но Раджиф побоялся с нею заговорить. Быть может, она занимала мысли Кришана, потому что он смутно чувствовал, они люди одного круга и еще наверняка встретятся. Узнав от Раджива, как ее зовут, он почувствовал себя так, будто установил настоящую прочную связь. И эта ниточка рано или поздно приведет его к ней. Первым делом он попытался найти ее в Фейсбуке. Пересмотрел страницы всех Анджум, списки друзей, десятков друзей Раджива. В ту пору он еще не знал, что Анджум не пользуется социальными сетями. Фейсбук — социальная сеть, принадлежащая Мета, которая признана в РФ экстремистской организацией. Он мечтал, как наткнется на нее в каком-нибудь случайном месте по пути в университет или из университета, или в компании приятелей, воображал, как эта встреча полностью изменит всю его жизнь, а новая его жизнь в определенном смысле будет вне времени. Он так искренне верил в возможность нечаянной встречи, что, не обнаружив Анджум в баре, на вечеринке, дискуссии или политическом мероприятии, чувствовал себя обманутым и, уверившись, что Анджум здесь нет, не без горечи терял интерес к происходящему. Даже забавно, как близко желание в данном случае оказывалось к неудаче, как желание, подобно утрате, распарывало ткань обыденной жизни, из-за чего заведенный порядок и ритм, управляющий нашим существованием, так полно, что представлялся бесспорным, негласно лишался строгого отблеска необходимости, оставляя нас едва ли не в недоумении, не в силах участвовать в жизни. Можно изо дня в день следовать нити привычки, с головой погружаться в учебу или работу, общаться с друзьями, родственниками и коллегами, сжимать эту нить обеими руками, дабы не сбиться с пути, а потом в одно прекрасное утро, день или вечер, попивая чай на работе или направляясь в выходные в гости к другу, вдруг мельком увидеть человека или место, да пусть даже образ человека или места – но и реальное, и воображаемое предполагает иные возможности, наводит на мысли о совершенно отличной жизни, о жизни, которой мы могли бы жить или еще поживем. И внезапно та жизнь, которую мы вели долгие месяцы или годы, жизнь, до сего момента казавшаяся полноценной, удовлетворительной или хотя бы терпимой, с беззвучным щелчком выключателя представляется нам бессодержательной и пустой, не имеющий ни малейшего отношения к тем, кем мы себя мним или желаем быть. Сейчас Кришану было трудно понять, почему его так тянуло к Анджум в ту пору, когда он еще ничего о ней не знал. Ни что она родом из Бангалора, ни ее материального положения, ни политических взглядов, ни того, что она не любит фотографироваться, ни что спит без подушки, ни что по утрам принимает холодный душ. Не знал он даже того, нравятся ли ей мужчины. После той первой встречи его мыслями завладела не столько сама Анджум, сколько ее образ. Причем образ без подписи, которая содержала бы хоть самые основные сведения. Кришан томился и тосковал о той, о ком не знал ничего, но воображал, будто она каким-то чудом может его спасти. В известной степени его влечение к Анджум ничем не отличалось от того, что чувствуют многие люди, чаще мужчины, но порой и женщины, встретив того, чья внешность, как им кажется, воплощает все их мечты. Они проецируют свои желания на этого человека и удивляются, когда понимают недели, месяцы или годы спустя, что живой человек отличается от нарисованного ими образа, что у живого человека есть прошлое, есть индивидуальность, и они непременно заявят о себе. Это открытие наполняет их возмущением, будто бы их обманули, ввели в заблуждение. И бывает такое, что они манипуляциями, уговорами или силой вынуждают ничего не подозревающего человека соответствовать их мыслеобразу. Однако Кришан понимал, что его одержимость Анджум не только идеализация. Ведь если образ в его уме был всего лишь слепой проекцией его желаний, тогда почему, чем лучше он узнавал ее, тем сильнее желал? И как так получалось, что все, что он узнавал о ней, в конечном счете развивало и усложняло образ в его уме? Не вступало с ним в противоречие, а пополняло его, придавало ему важность и вес, усугубляло желание, а не ослабляло его. Получается, то была не просто проекция или идеализация. Пусть даже после той первой встречи он толком ничего не знал об Анджум. Ведь и по первому впечатлению о человеке можно сказать многое, и многое можно понять даже с первого взгляда. По чертам лица, а их определяют не только кости черепа, но и мышцы вокруг щек, глаз и челюстей, все они вылеплены различно и в различной степени в соответствии с исполняемой функцией. Каждое настроение и чувство требует определенной комбинации напряжения и расслабления различных частей лица, и проницательный наблюдатель сразу определит, в каком состоянии человек пребывает чаще – сосредоточенности или безразличия, меланхолии или восторга, скепсиса, вдумчивости или отчаяния. Понаблюдав за движением глаз, можно точно сказать, какое чувство человек испытывает чаще – самоуверенность или стыд, страсть, тоску или самодостаточность. По готовности к улыбке можно судить о том, насколько человек уязвим, по морщинам на лбу, насколько его снедает гнев или тревога, по осанке, походке, движениям рук, насколько человек энергичен, открыт чужому влиянию или сам готов влиять на кого-то. Так что, быть может, влечение к той, о ком Кришан не знал ничего, было обусловлено не столько проекцией или идеализацией, сколько зачастую почти пророческой природой взгляда, который в соответствующем свете и соответствующих обстоятельствах способен поведать столь многое о возможностях и наклонностях нашей натуры. Может, еще и поэтому, когда отношения их закончились, Кришану порой задним числом казалось, что он знал это с самого начала, разглядел еще в ту первую молчаливую одностороннюю встречу, но предпочел не замечать.